Глава 6. Саммер. После знакомства и обсуждения рабочих планов на ближайшие дни мы подписали договор и нам выдали фирменные бейджи и футболки школы. Так началась одна из самых трудных и потных недель в моей жизни. Теории было много, практики — еще больше. Практиковались мы чаще всего на улице, если погода позволяла. А позволяла она почти всегда. Один раз я даже прошла целых 6 миль с рюкзаком полным оборудования, чтобы успешно выполнить задуманный проект. Генри задавал очень много домашней работы, и вообще он довольно требовательный, но всегда готов помочь и дать конструктивную критику. Я старалась изо всех сил, чтобы не ударить в грязь лицом, и часто задерживалась до самого закрытия школы. Наш талантливый наставник нашел подход к каждому из ребят и уделял достаточно внимания всем ученикам. Несмотря на разницу в возрасте, все в группе быстро сдружились, отчего учеба протекала в удовольствие. Домой я приходила уставшая и голодная, но довольная и наполненная вдохновением и новыми идеями. Почти каждый день звонила Сэму. Он был моей отдушиной. Рассказывала ему о Генри и учебе, обо всем, что я узнавала. С Сашей мы практически не виделись. Когда я ухожу, она обычно спит. А когда возвращаюсь, ее еще нет. Времени у меня ни на что больше не оставалось. Я отдавала обучению всю себя. По-другому я не умею. Когда наступает пятница, я облегченно выдыхаю. Генри отпускает нас на час раньше и желает отличных выходных. Я прощаюсь с ребятами и сажусь в такси, закрывая глаза. Ноги так гудят, что я точно сегодня уже никуда не дойду. Очень устала. Первая учебная неделя вымотала меня сильнее, чем я думала. Что же будет дальше? Все, чем я хочу заняться первым делом на выходных, это хорошенько отоспаться. В дороге меня то и дело вырубает, и когда я в очередной раз распахиваю глаза, осознаю, что мы уже приехали. В гостиной горит свет. Ого! Неужели Саша в кои-то веки дома так рано? «Привет!» Я кричу прямо из коридора. В ответ тишина. Пожав плечами, снимаю кеды и иду в свою комнату. Как вдруг слышу из комнаты Саши какой-то шум и приглушенные голоса. «Какого хрена? Мы же договаривались!» Голос принадлежит мужчине. Сердитому мужчине. «Ну да, да! Достала ты!» С кем это она ругается? У нее вроде нет парня. В этот момент я понимаю, что стою, нагло подслушивая их разговор, и быстро ухожу к себе. В любом случае, это меня не касается. Просто не ожидала, что у нее будут гости. Разобрав свою сумку, я иду в ванную. Ноги еле плетутся, я давно так не уставала. Стоя под струями теплой воды, расслабляю напряженные мышцы. Смываю с себя липкий пот и думаю о том, чем же мне заняться завтра. Сначала высплюсь, а потом пойду на пляж. Поброжу вдоль берега, возьму с собой iPad, набросаю несколько эскизов. Лос-Анджелес такой красивый, что всю неделю, когда Генри отправлял нас на улицу для выполнения заданий, я только и делала, что вдохновлялась местной архитектурой и живописными видами океана и холмов. Надо будет спросить у Саши про ее планы. Может, она тоже свободна завтра, и мы сходим с ней куда-нибудь, пока она мне истерику не закатила. Еще надо позвонить маме. Последний раз мы общались 3 дня назад. Она звонила мне вчера, но я была так занята, что не успела ответить. А потом благополучно забыла перезвонить. Разберусь с этим завтра. Широко зевая и кутаясь в полотенце, я выхожу из ванной, мечтая о чашке крепкого кофе. Не лучшая идея разгонять нервную систему на ночь. Но я хочу еще немного посидеть над снимками в редакторе. А для этого кофе мне жизненно необходим. Я иду в гостиную и включаю музыкальный центр, чтобы немного развеять тишину. Из колонок раздается песня Эда Ширана «Shape of You». Ох, Опять он. Саша просто помешана на нем. Невольно начинаю ему подпевать. Но не потому, что он мне нравится, а потому, что просто люблю петь. Хоть и не очень умею. Несмотря на то, что мой непутевый отец – музыкант. Мне-то медведь на ухо наступил. Отцу повезло. Он рос в семье рокеров и занимается музыкой с самого детства. Я всегда хотела быть как он. Такой же яркой и раскрепощенной личностью. Мечтала петь и выступать, собирать стадионы и вдохновлять людей своими песнями. Но появились две маленьких загвоздки, перечеркнувших мое музыкальное будущее. Полное отсутствие голоса и моя мама. Она была категорически против, чтобы я занималась музыкой как отец. И если проблему с голосом еще можно было решить, что я втайне и делала, смотря уроки по вокалу на Ютубе, то с матерью все оказалось гораздо сложнее. Не знаю, что произошло у них с отцом 18 лет назад, но после его ухода она возненавидела и музыку, и музыкантов, и даже канал MTV. И чтобы я выбросила, как она тогда сказала, все эти несерьезные мысли, отдала меня в художественную школу. Я не особо туда хотела, но там мне хотя бы удалось выплеснуть весь свой творческий потенциал. «Я влюбился в твои черты, то оттолкнешь, то магнитишь ты». Ору я во всю глотку и иду на кухню, пританцовывая. Припев единственное, что я знаю в этой песне, и он очень даже заводной. В кофемашине пусто, нет ни зерен, ни воды. Наполняю резервуар для жидкости и тянусь к пакету с зернами. Умираю, как хочу выпить кофе. Знаю, знаю, я зависима от кофеина. Благо, это моя единственная вредная привычка. «Я влюблен в твое тело». Не перестаю орать я, надеясь, что Саша меня слышит и негодует за то, что я не попадаю в ноты. И злорадно хихикаю. «Ты просто ужасно поешь». Я слышу низкий мужской голос и резко оборачиваюсь, из-за чего пакет в моих руках взлетает вверх, и зерна начинают вылетать из него, как конфетти из хлопушки на Рождество, осыпая меня и всю кухню вокруг. Ну, просто блеск.